В аудиокниге представлены практические задания. Обязательно применяйте их на практике. Чтобы стать плохой девочкой, нужно учиться. Подготовьте блокнот и ручку для выполнения. Я само сострадание. На пути к цели я оставляю не горы трупов, а всего лишь парочку раненых. Читательница из Коблинца. Вы уже стали плохой девочкой. Многие из вас читали мою книгу «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие — куда захотят». Эрхард Утте. «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие — куда захотят». Она кардинально изменила жизнь многих женщин. Я каждый день получаю письма от своих читательниц с вопросами. Что сделать, чтобы стать плохой девочкой? На лекциях меня постоянно спрашивают, как научиться применять мои рекомендации на практике. После этих запросов мы с моим мужем Вильгельмом Йоненом решили написать практическое руководство, рабочую тетрадь к книге о хороших девочках. Я хотела бы заранее предостеречь вас от превращения в бойцового петуха или, если угодно, курицу. Моя задача заключается в том, чтобы помочь вам стать сильной и успешной женщиной, которая умеет отстаивать себя в конфликтных ситуациях. Ни больше, ни меньше. Многие люди начинают читать эту книгу с конца. Вы можете поступить так же. В приложении приведены два теста. Вы уже успели стать плохой девочкой? И победа, радость или фрустрация. Пройдя их, вы поймете, насколько вам комфортно в роли плохой девочки и в чем причины ваших сомнений. Также прошу вас не принимать важных решений, опираясь исключительно на рекомендации, предложенные в данной книге. Каждый человек уникален. Поэтому мои советы могут подойти не всякой женщине. Только вам решать, готовы ли вы воспользоваться моими наставлениями. Висбаден, сентябрь 1996 года.